Глава 6. Чутье. Алекса я муштровал все 1,5 часа и попутно сам провел еще несколько спаррингов как без оружия, так и с фантомными кинжалами. Надо же было опробовать полученные знания на практике, перед тем, как магистр Вайдар начнет выбивать из меня всю дурь на своих занятиях. А в том, что так оно и будет, я не сомневался. Костеря меня весьма нелестными эпитетами, Алекс поплелся в сторону ближайшего телепорта, чтобы по-быстрому ополоснуться, перекусить и успеть на вводную лекцию ректора для всех первокурсников, которая начнется ровно в 8:00. Далее курсанты продолжат занятия согласно факультетской принадлежности, воители отправятся на арену, где состоится групповое занятие с преподавателями по физической подготовке, затем обед, лекционное занятие в питомнике под руководством Фурии, а уже потом настанет черед индивидуальных занятий, где меня будет ждать встреча с магистром Вайдаром. Тренировка немного разгрузила голову. Я практически на физическом уровне ощущал, как после успешно проведенной серии ударов с использованием новых знаний моя черепушка немного разгружается. Ментально полученные знания усваиваются и становятся реально легче. По крайней мере, когда я двигался к выходу с арены, насвистывая себе под нос неопределенную мелодию, то уже не ощущал той дикой головной боли, что появилась после пробуждения. Расслабленность чуть было не сыграла со мной злую шутку. Сознание еле уловимо уколол сенс-сигнал. Слишком слабый для зорга, но достаточный, чтобы насторожиться. Мгновенно определив, откуда исходит потенциальная опасность, обернулся и увидел, как ко мне незаметно подлетает дрон-уборщик, у которого в механических лапках зажат контейнер с отходами. Воображение тут же нарисовало картинку, как этот контейнер случайно переворачивается у меня над головой. Времени на реагирование практически не оставалось. Когда сработало мое паучье чутье, дрон уже был совсем рядом, так что в тот момент, как робот заискрился и уронил на меня мусорку, я просто рванул вперед и совершил кувырок. За спиной раздался металлический звон, но я даже не обернулся, так как увидел выглядывающего из-за угла Карлоса в компании своих громил-шестерок, который злобно скривил лицо. «Хорошая попытка», — поравнявшись с недругом, тихо проговорил я. «Но слишком мелочно. Думаешь, ведро помоев поможет всем забыть, что я заставил тебя орать, как маленькую девочку? Смирись, краснозадый, я тебе не по зубам. А продолжишь пакостить, еще раз рожу набью». «Мы тебя все равно достанем, Ярос», — зло прошипел в ответ Карлос. «От дуэли одногодок ты не сможешь отказаться. Для тебя уже забронирована койка в корпусе целителей. Ты будешь там частым гостем, как и твоя никчемная сучка». Этого стерпеть я уже не мог. Мгновенно потянувшись к новой области своего мозга, я активировал инвиз, молниеносным рывком сократил расстояние, провел лоу-кик в область коленного сочленения, отчего Карлос вскрикнул и начал заваливаться. А потом добавил боковой в челюсть, предварительно напитав кулак силой. «Есть! Нокдаун!» Карлос приземлился на задницу и трясет башкой, пытаясь избавиться от звездочек, которые наверняка, как в мультиках, сейчас летают у него над головой. Все это я наблюдал уже, будучи на исходной позиции, сбросив с себя невидимость. Мне удалось проделать все настолько стремительно, что, по идее, никто, кроме этих троих, не должен был ничего заметить. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Уж слишком удачно стоял Карлос, скрытый от посторонних глаз. «Осторожней надо быть!» — презрительно бросил распластавшемуся на полу врагу. «А то в следующий раз можешь упасть еще более неудачно и свернуть себе шею». Два бугая взревели и двинулись на меня. Но тут-то за спины раздался знакомый голос. «Что здесь происходит?» «Ох, как я люблю сердитую Элизу! Слушал бы и слушал. Может быть, я для этого постоянно пытаюсь ее выбесить?» «Курсанты, объяснитесь», — потребовала староста Академии. Я проходил мимо и увидел, что курсанту Карлосу стало неожиданно плохо, и предложил свою помощь. Состроив максимально честную физиономию, отчеканил я. «Курсант Карлос?» — вопросительно посмотрела на него Элиза. «Живот скрутило», — нехотя бросил он. «Сейчас уже стало лучше». «А кровь на вашей губе появилась тоже из-за боли в животе?» Ехидно поинтересовалась девушка. «Ударился о стену, когда падал». Тут же нашелся, что ответить Карлос. «Надо отдать ему должное. Он не стукач и предпочитает действовать сам. Что же, так даже интереснее». «Ничего серьезного, уже все в порядке», — многообещающе зыркнув на меня, продолжил Карлос. Время поджимало, поэтому я просто развернулся к врагам спиной и пошел в сторону ближайшего телепорта, ощущая на затылке ненавидящие взгляды тройки врагов. «Я все видела, Ярос», — пришло на нейросеть сообщение от Элизы. «Ну так накажи меня», — ответил я и снабдил сообщение кучей смайликов. «Уверен, что лишние 8 часов выгребания дерьма зоргов будут гораздо полезнее для сообщества и наших целей, чем рейд на зараженную планету», — добавил саркастический комментарий я. «Кстати, мы с Алексом сегодня планируем смотаться на прокачку. Не желаешь присоединиться? Думаю, пару десятков эрго на балансе тебе лишними не будут». «Я с вами», — пришел короткий ответ от Элизы. «Вот и отлично. Теперь главное, чтобы мелкая за нами не увязалась. Она пока слишком неуправляема. Для начала пусть повыкнется, вызубрит устав, а там видно будет. Тем более эрго у нее должно быть достаточно для установки необходимого оборудования». Остаток утра прошел спокойно. Мы с Алексом встретились в столовой. Причем он пришел в компании остальных землян. Американец взял себе позывной «Хавк». Он профессиональный военный, даже боевой опыт имеется. В связи с чем мужик прекрасно стреляет и, скорее всего, умеет драться. На вид лет 30, внешность скорее отталкивающая. Миниатюрная девочка-азиатка назвалась Рэй. Скорее всего, китаянка. Ну а там хрен их разберешь этих азиатов, к какой национальности они относятся. Для меня все они на одно лицо. Да и пофиг, если честно. Рэй была довольно миловидна, чувствовала себя в компании незнакомых парней уверенно, весело щебетала своим немного писклявым голоском. Кто меня действительно заинтересовал, так это темнокожий громила с позывным Борка. Накачанный парень лет 25 идеально подходит на роль танка отряда. Если еще и с потенциалом искры ему повезло, то вообще огонь. Спрашивать про такое я, естественно, не стал. Борка живет в Кейптауне, столице ЮАР, и с детства занимается нубийской борьбой. Даже какое-то там место занимал на соревнованиях. Надо бы присмотреться к этому парню. Долго пообщаться не удалось. Времени до начала лекции оставалось мало. Поэтому мы всей гурьбой двинули к телепорту. Лекционный зал немного напоминал древнегреческий амфитеатр. Но вместо каменных сидений имелись более комфортные кресла и технологичные столы, куда можно вывести голограмму лектора. Народу собралось много. По предварительным прикидкам, человек 600. Понять на глаз факультетскую принадлежность не представляется возможным. Курсантская форма у всех одинаковая, а разглядывать нашивки неохота. Вот соберемся факультетом, там и познакомлюсь с другими воителями. Я уселся в верхнем ряду. Алекс, немного поколебавшись, плюхнулся рядом, хотя его ботанская натура требовала занять другое место, поближе к лектору. Из компании землян к нам присоединился лишь Борка. Остальные, заприметив знакомых, направились к ним. Алекс успел рассказать, что некоторым инициированным одаренным пришлось ждать начала семестра довольно долго. Как правило, все мероприятия по выявлению носителей искры в колониальных мирах начинаются примерно в одно и то же время, за 3 месяца до начала обучения. Остальное же время поисковики составляют списки претендентов на проверку и проворачивают свои хитрые схемы, чтобы заманить нужных людей к определенному времени в конкретное место. Проверять всех подряд слишком нерационально. Существуют определенные критерии, на которые поисковики обращают внимание прежде всего. Но я не стал вникать в этот вопрос слишком глубоко. Как-то не до этого. Доран Грей появился в центре помещения. Выглядит ректор безукоризненно. Идеально выглаженный, хоть и немного старомодного покроя, костюм сидит на нем идеально. На лице доброжелательная улыбка. «Приветствую вас в Академии Защитник, курсанты», — начал говорить Доран Грей. «Как вы все уже знаете, сообщество людей уже не один десяток тысяч лет ведет кровопролитную войну с зоргами, и своим решением активировать искру вы присоединились к этой борьбе, за что я хочу выразить вам свою благодарность. Враг не знает жалости. Он уничтожает не просто все живое. Он разрушает пригодные для жизни миры, которых в галактике не так уж и много. Человечество может существовать в космосе, но без живых миров это именно существование. Подобрать другое слово просто невозможно. Только уникальная биосфера живых планет делает нас сильнее, и враг неосознанно пытается лишить нас этого, лишить будущего». Да, градус пафоса в речи ректора зашкаливает, но оно и понятно. Наверняка же его сейчас слушают не только курсанты. Асгард тщательно следит за ситуацией и не допустит, чтобы всплыла неприглядная правда. Целых 5 лет курсантам будут промывать мозги и наблюдать за их поведением через нейросети, отбраковывать неблагонадежных, которые могут случайно умереть на задании. Противно. асгардцы обращаются с одаренными, да и вообще со всеми обычными людьми, как со скотом. Тщательно вскармливают и обучают, чтобы в нужный момент отправить на бойню. Неудивительно, что появился клуб Форс. Это вполне закономерный результат такой политики. Рано или поздно восстание одаренных должно было случиться, а все ухищрения асгардцев лишь оттягивают неизбежное. Но оказаться бесправной марионеткой как одной, так и другой стороны я не хочу. Я не считаю одаренных богами, а верхушку асгардцев и вовсе презираю. Эти зажравшиеся правители галактики застряли в древности, когда они были эталоном для людей, великой прародины человечества, центром научной и культурной жизни, и не желают смириться с новыми реалиями жизни. Да, они продолжают созидать и развиваться, но делают это исключительно на Асгарде, куда по каким-то причинам, скорее всего из-за модифицированного ядра планеты, не могут проникать искры и на корню рубят любую инициативу колониальных миров, подсаживая их на собственные технологии. Не удивлюсь, что при обнаружении развитых планет, где без контроля Асгарда сформировалось собственное технологическое общество и где наверняка встречаются сильные одаренные, разведчики целенаправленно заражают их спорами зоргов и стирают всю информацию. Возможно, такая селекция избавляет нашу галактику от внутренних конфликтов, но, черт возьми, как же это подло и ущербно — губить миллиарды жизней своих же потомков. Ректор говорил еще час, рассказывал всем курсантам о перспективах одаренных в галактическом сообществе людей, просил отнестись к обучению максимально серьезно, что каждый курсант обязан сохранить потенциал своей искры, а Академия будет всячески этому содействовать. Просил не посрамить честь родной Альма-Матер в межакадемических соревнованиях. Я слушал ректора в полуха, погруженный в собственные мысли. Со Светкой я связался перед тренировкой, заскочил в корпус целителей. Мелкая была в порядке и продолжала тусить на пляже. Долго с ней болтать не стал, лишь сообщил, что она проснется часов через 8, и я ее встречу в реале. «Не смею вас больше задерживать», закончил свою речь Доран Грей. «Вас уже ждут факультетские преподаватели». «Что скажешь?» — поинтересовался я у Алекса, когда мы вместе с другими первокурсниками поднялись и пошли в сторону телепортов. «Сплошная вода!» — поморщился приятель. «А ты хотел, чтобы тебе открыли все тайны галактики?» — хохотнул я. «Привыкай, дружище. Политика, она такая. Сплошные недомолвки». «Курсант Ярос, задержитесь, пожалуйста!» — откликнул меня ректор. «Так точно, Асдоран Грей!» — отчеканил я и, махнув на прощание Алексу, подошел к начальнику Академии. «Вам повезло, что я заранее попросил Криуса Прада поработать с нейросетью курсанта Алекса», — ровным голосом проговорил ректор. «Впредь попрошу ставить меня в известность заранее, если вы решите говорить с кем-то о секретах общества защитники». Я мысленно стукнул себя кулаком по лбу. И действительно, чего это я разоткровенничался с Алексом? Хотя прекрасно знал о том, что нейросети способны сливать информацию асгардцам. Непривычно, что эти чертовы устройства, помимо основной своей функции, еще и являются шпионским оборудованием. «Прошу прощения, Асдоран Грей, сглупил», — пристыженно проговорил я. «Все в порядке, Ярослав Юрьевич», — не стал нагнетать атмосферу ректор. «Но впредь ведите себя более осмотрительно, ведь на карту поставлены жизни множества хороших людей. Еще один важный момент. Во время имплантации вам мнемоника произошла очередная нештатная ситуация. Ваша связь с искрой Светланы проявила себя странным образом. Мы зафиксировали невиданные ранее показатели, и результат не заставил себя ждать. Со вчерашнего дня ваши нейросети очистились от всех шпионских закладок асгардцев. И поэтому вы прислали к нам Элизу», — констатировал я. «Верно. Нейросеть курсанта Элизы также прошла очистку энергиями ваших искр». «В смысле энергии искры Светки?» — поправил я. «Нет», — опроверг мое предположение ректор. «Нам удалось выяснить, что данное событие произошло именно из-за синергичного воздействия ваших искр». «Но как такое возможно?» — нахмурился я. «Асак Карине говорила, что каждая искра уникальна, и они никак не взаимодействуют друг с другом». «Это не совсем так. Но обо всем по порядку», — сдержанно улыбнулся ректор. «Во время подчинения зорга искра одаренного копирует часть своей структуры и запечатывает ею звериную сущность монстра. Это невероятно опасный процесс, повторять который часто крайне не рекомендуется. иначе можно разрушить собственную искру. Раз на один, а желательно и вовсе на два уровня, это предел. Процесс сопровождается выбросом энергии, которым и зацепило Светлану. То есть часть структуры моей искры теперь содержится в искре Светки? Догадался я. Да, Ярослав Юрьевич, кивнул ректор. Ваш случай не уникален. Мне удалось отыскать косвенные данные о еще как минимум трех подобных аномалиях в базах данных Асгарда. При других обстоятельствах, помимо ментальной связи двух одаренных, такая связь искр более никак не проявлялась. Но в вашем случае все обстоит совершенно иначе. Все дело в Светкином даре мистика? Выдвинул очередное предположение я. И вновь вы правы, Ярослав Юрьевич, подтвердил догадку ректор. Дар мистика. Один из самых загадочных даров искр. Последний раз мистик появлялся в сообществе более 2000 лет назад. Да и то одаренная не прожила достаточно долго, чтобы всесторонне развить свои способности. И в связи с этим у меня есть к вам просьба. Вы хотите очистить нейросети других членов общества защитники? В лоб спросил я. Это тоже, но главное, берегите Светлану, смог удивить меня Доран Грей. Ну, а я постараюсь отыскать побольше информации. В любом случае, помогайте вашей подруге развивать свой дар. Но вам следует быть предельно осторожными и не выдать себя. Не удивляйтесь постоянным наказаниям. Это повод, чтобы отправить вас в питомник, где вместо принудительных работ вы сможете отправляться на зараженные планеты и расти ударными темпами. «Понял вас, Ас Доран Грей», — ответил я. «Постарайтесь как можно быстрее воздействовать на нейросеть курсанта Алекса», напоследок добавил ректор. «От курсанта не ожидают ничего необычного, и сегодня я подчищу ежедневный отчет. Но слишком часто к такому фокусу прибегать нельзя. Проверяющие Асгарда могут что-то заподозрить. Свободно, курсант Ярос». Пулей вылетев из лекционного зала, я помчался к телепорту. Неплановая задержка выбила меня из графика, и теперь я могу опоздать на занятия по физподготовке. Мне ведь еще в комнату надо забежать и переодеться в спортивный комбинезон. «Вы опоздали, курсант! Минус один балл! Встать в строй!» Инструктор по физподготовке мастер Риас наложил на вас штраф минус один балл. Причина — опоздание на занятие. Текущее количество баллов — 7. Позиции в рейтинге студентов первого курса — 1. «Чёрт! Да как так-то? Уже 3 балла из заработанных слил в никуда. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Как говорится, и на нашей улице перевернется фура с пивом. Или там как-то по-другому было. Да и пофиг». Пришлось плестись в самый конец шеренги. А народу на первом курсе факультета воителей оказалось довольно много. Больше 300 человек. Алекс как-то рассказывал, что воителей гораздо больше, чем создателей и целителей. Синекожий хмырь Риас что-то вещал о проверке физических качеств курсантов. Он поделил курс на группы по 20 человек, которые разбирали его помощники, часть из которых являлись курсантами 5-го года обучения. Когда Риас произносил мой позывной, то гаденько ухмыльнулся. И вскоре я понял, почему. Ко мне в группу, совершенно случайно, попали самые накачанные и сильные курсанты. А инструктором он назначил краснокожего бугая по имени Фардам. Мне оставалось только мысленно выругаться, потому как этот тип был в списке предположительных членов клуба «Форс», который мне прислал ректор. Угрозы Карлоса заиграли новыми красками. Единственное, что немного радовало, присутствие Борки, которого также определили в мою группу. Нет, я, конечно, подозревал, что Доран Грей специально не станет вмешиваться в обучающий процесс, чтобы не показывать особенного ко мне отношения и не спалить контору раньше времени. Но это уже перебор. Мастер Риас явно симпатизирует форсовцам, хотя его и нет в списке. Ну или все обстоит еще проще. И он определил меня в такую группу по настоянию ректора, чтобы я постоянно стремился к развитию. Кто же хочет каждый день получать звездюлей? Тут волей-неволей начнешь рвать жилы и стремительно прогрессировать. Инструкторы поделили выделенную для курса часть арены и приступили к занятиям. Фардам сгенерировал полосу препятствий и приказал всем по очереди ее проходить, чтобы он смог оценить уровень подготовки людей. В воитель абы кто не попадает. По всей видимости, искры ищут людей с определенным темпераментом и индивидуальными качествами. Даже девчонки, которых собрали в отдельные группы, поголовно спортивные, а некоторые вовсе владеют теми или иными боевыми искусствами. С каждым кругом дистанция усложнялась. Добавлялись новые элементы и препятствия. Народ скрипел зубами, но терпел. Утренняя тренировка наложила свой след, и минут через 40 я понял, что начинаю выдыхаться. К этому моменту выбыло уже 3 курсанта, которые попросту свалились на землю, за что и получили по штрафному баллу. Я четко решил идти до конца и не позволять оштрафовать себя еще раз. Надо набирать баллы, а не разбазаривать их почем зря. Еще через 20 минут на ногах остались всего 3. Я, Борка и зеленокожий парень по имени Грамбур. Мы отказывались сдаваться и упрямо шли вперед, хотя сил на это уже не оставалось. «Достаточно!» — явно нехотя остановил нас Фардам. «Результат, как и ожидалось, отвратительный. Всего 3 смогли пройти полосу препятствий для начинающих. Минус 1 балл всем, кто еще не получал штраф». Помощник инструктора по физподготовке Фардам наложил на вас штраф минус 1 балл. Причина — невыполнение норматива учебной группой. Мастер Риас одобрил штраф. Текущее количество баллов — 6. Позиция в рейтинге студентов первого курса — 1. «Вот сука!» — еле слышно выругался я. Но Борка, похоже, смог расслышать и улыбнулся. «Что вы сказали, курсант?» — переспросил ожидающий от нас чего-то подобного Фардам. «Я сказал, вот скука, помощник инструктора Фардам!» По уставу ответил я, чтобы не давать повода этому хмырю снять еще 1 балл. «Я только размялся, а полоса препятствий уже закончилась!» Тут уже еще пара человек, включая Борку, не сдержались и в открытую улыбнулись. Естественно, все поняли, что я произнес другую, но очень созвучную фразу. Этот маленький трюк позволил мне понять, кто из одногруппников нормальный, а кто уже завербованный форсовец. Ну или финансово замотивированной этой организацией. И расклад явно не в мою пользу. Помимо Борки, еще 3 вяло улыбнулись. Остальные же курсанты злобно таращились на меня и машинально разминали кулаки. «Завтра я развею вашу скуку, курсант Ярос», — пообещал Фардам. «Жду всех в 8:00 на арене. Можете быть свободны». «Тебе когда-нибудь говорили, что язык твой враг твой?» Дружелюбно похлопав меня по плечу, проговорил Борка. «Был такое», — признался я. «Но ведь так же веселей, правда?» «Он бы тебя в покое не оставил», — предупредил Борка. «Это его проблемы», — отмахнулся я. «Ладно, до встречи, мне пора». Время действительно поджимало. Скоро проснется Светка, а мне еще надо успеть ополоснуться. Как бы я ни хорохорился, но нагрузку Фардам дал действительно большую. Справился только на морально-волевых. А мне еще предстоит встреча с Вайдаром и ночной рейд. В общем, сил предстоит потратить немало, а с утра новая тренировка. Прозрачная крышка капсулы бесшумно открылась, и Светка тут же распахнула глаза. Она была уже в курсе, что до пробуждения оставалось совсем чуть-чуть. Мы общались с того момента, как я переместился в корпус целителей. «Добро пожаловать в Академию, защитник мелкая!» — поприветствовал подругу я и протянул ей руку, чтобы помочь встать. «Ну все, Ярос, с этой минуты ты больше не будешь называть меня мелкой. Сам говорил, что в Академию у всех есть свой позывной. Так что привыкай». В следующую секунду нейросеть подсветила над головой Светки новую информацию, и я не смог удержать обреченного стона. «Ведьма, одаренная, уровень 1, курсант первого курса Академии «Защитник», факультет «Не определено»,